перед стихийным разложением армейских частей, чудовищной неразберихой, предательством штабов, паническим бегством высшего офицерства, всей этой агонии Белой гвардии с такой реалистической точностью, запечатленной в романе. Трагическое разочарование постигает и Алексея Турбина, также решившего выполнить до конца долг чести. Больной и издерганный Турбин бежит на плац перед гимназией, к условленному месту сбора дивизиона, полной готовности сражаться и, если необходимо, умереть. Но его отчаянный порыв никому не нужен, дивизион уже распущен. Высшей драматической точкой, пределом напряжения, служит в романе сильно и строго написанная сцена в гимназии, когда полковник Малышев, собравший в актовом зале вооруженных юнкеров прямо со смотра, распускает их по домам. Он не хочет посылать этих молодых ребят на убой и позор. И вот тут-то наступает минута кризиса, когда рушатся все понятия о долге перед монархией, офицерской чести. Под рыдание юнкеров и отрывочные выкрики офицеров, еще не отдающих себе отчета, что все кончено, и пытающихся образумить своего командира, происходят эти похороны прошлого. И Алексею Турбину остается лишь спрашивать себя, нужно защищать теперь, но что, пустоту, гул шагов, чувство смертельной усталости и стыда венчает это разочарование героев в недавно дорогих им идеях. Старый мир рушится окончательно и безвозвратно, его устои подорваны не только извне, но и в душах людей, сбитых с винтов жизни, революцией и войной. Булгаков с трезвым реализмом рисует обреченность белогвардейской идеи, но лишь смутно, неопределенно, хотя и с очевидной симпатией, изображает он победоносную силу времени большевиков. В его романе, если не считать загадочного поэта-футуриста Шполянского, сочувствующего красным, лишь однажды мелькнет светлый человек, бесстрашный оратор, москаль, забравшийся во время петлюровского митинга на край фонтана и дерзко бросающий в толпу пролетарские лозунги. Да в одной из последних глав возникнет перед глазами читателя засыпанная снегом фигура часового с бронепоезда «Пролетарий». Светит над бронепоездом, стоящим на подступах к городу, кроваво-красный пятиконечный Марс, а замерзший человек мечтает о покое, тепле и о мире. Это мечта о мире, о счастливой человеческой жизни, казавшаяся такой малой и узкой в квартире за кремовыми шторами и обращенная там в прошлое, в конце романа выступает в ином, очищенном и ясном свете. Мир, покой и благоденствие не для одного дома Турбиных, самодовольного в своем уюте, а для всех людей на земле, для всех трудящихся и обремененных, для Петьки Щеглова из флигеля, который вдруг появится на последней странице книги, чтобы уверенно схватить во сне сверкающий алмазный шар счастья. И как в начале романа, в его эпилоге, глядя на яркие звезды в морозном небе, автор заставляет нас думать о вечности, о жизни будущих поколений, об ответственности людей перед историей, друг перед другом. Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени наших тел и дел не останется на земле. В этом торжественном и красивом речитативе есть привлекательность цельного и гуманного чувства, но есть и нечто иное. Обладая сильным художественным талантом и с его помощью постигая недавнее прошлое своей родины, Булгаков в то же время отдал дань скептическому взгляду на исторический процесс. Вот почему в его романе громче всего звучала нота усталости от войны, крови, ужасов братоубийственной схватки, надежды на отдых от бомб и пуль, на восстановление мира и человечности. Однако и со всеми недостатками, в том числе и художественными, к которым можно отнести некоторую переизбыточную изысканность метафор, длинноты,